нам еще гость», — сказал Инг с удовлетворением и даже с нетерпением. «Может, он что-нибудь знает? Знакомьтесь». Ставр ошеломленно глянул на возникшего из проема двери в кабинет человека. Инг впустил его беспрепятственно. Но это был не Грехов. Того Панкратов узнал бы. Незнакомец был высок, поджар, смугл, черноволос. На приятном, энергичном лице выражение терпеливого ожидания и снисходительности, подкрепленное аурой сильного и уверенного в себе человека. «А я-то думал, кто же это позволил себе нарушить покой жилища Габриэля?» «Здравствуйте. Кто вы? Только спрячьте оружие, ради бога. Оно ведь стреляет, знаете ли». Ставр обнаружил, что уник Виданы вырастил на плече универсал. То есть это был не стандартный уник, а бумеранг. Девушка убрала пистолет. Универсал влился в костюм, как растаявший шоколад. Но не смутилась. Напротив, независимо повела плечом. «А вы кто?» «Герман Лобовец. Бывший стармен, бывший камигрант, бывший друг хозяина этого дома. Впрочем, надеюсь, в этом смысле не бывший». Ставр назвал себя и спутницу. Он знал все обо всех камигрантах, как и о том, что было связано с ними во время возвращения конструктора, и помнил, что Лобовец выступил на стороне сил безопасности. «Что привело вас сюда?» «Гляжу, Диего пропустил вас без опасения». «Эти ребятки мне симпатичны», — отозвался Инг добродушно. «К тому же Габриэль предсказал их появление, так что все в порядке, Герман. Спасибо, что пришел проведать». «Я изредка бываю здесь», — пояснил Лобовец в ответ на красноречивый взгляд Виданы. «Габриэль поручил мне заботу о доме и о нашем общем друге Диего». «Они ищут его», — сообщил Инг. «А?» — протянул Лобовец с некоторым разочарованием, как показалось Ставру. «А зачем он вам?» «Служебная тайна», — сухо ответил Панкратов. «Понимаю», — кивнул бывший камигрант. «Но ничем, к сожалению, помочь не могу. Если он объявится, я сообщу». Ставр коротко поклонился, мысленно протянул руку к Видане. «Пошли отсюда». «Подождите-ка», — сказал Диего Вирт. «Тут Габриэль велел передать вам кое-что». На панели Инка зажегся зеленый огонек. Из щели ввода выполз небольшой черный квадратик с мигающей оранжевой звездочкой. «Нам?» — не поверил Ставр. «Вы сказали «нам»? Разве Грехов знал, что придем именно мы?» «Нет, конечно. Но он велел передать информблок тем, кто придет от имени Берестова». «Что это?» «Интенсионал. По системам рукопашного боя, неизвестным на Земле, а также по видам борьбы, невозможным для применения человеком из-за специфики строения его тела. Габриэль считает, что вам это может пригодиться». «Берите, берите», — проворчал Лобовец. «Эмиссары Фага вполне могут владеть подобными приемами». «Вы знаете?» «В общих чертах», — небрежно кинул Лобовец. «Не беспокойтесь, я не эмиссар Фага, иначе разговор был бы другим». «До связи, опер. До свидания, девушка». Неприятно пораженный осведомленностью экзоморфа, Ставр повернулся, чтобы выйти, не обращая внимания на подозрительный взгляд Виданы. И в этот момент Лобовец сделал предупреждающий жест. «Стоп!» — скомандовал он. мысленно переглядываясь с инком Диегом. «К нам прямо-таки паломничество сегодня, как в музей на экскурсию. Еще гость пожаловал. Ну-ка, глянь, Диего, кто это, напряги зрение». «И напрягать не надо. По-моему, это Шубин Толя. Что будем делать?» У Ставра ёкнуло сердце. Если верить информации деда, среди камигрантов был один по имени Анатолий Шубин. Но ведь все камигранты ушли с конструктором. «Может, не все», — ответил Лобовец. «А может, кто-то из них и вернулся». «Ну что, Диего, ты готов? Давай-ка впустим экзоморфа, поговорим, а заодно выясним, откуда он свалился и где сам Габриэль». Но бывший камигрант Анатолий Шубин не стал говорить. Он вообще не вошел в дом, среагировав на открывшуюся дверь, как на взрыв гранаты, метнулся в заросли кустарника у обрыва реки и был таков. Трое людей и Кип Интеллект Диего Вирт смотрели друг на друга с одинаковыми чувствами. Потом Диего сказал: «Вряд ли он испугался. Просто не захотел подставляться». А Лобовец повел носом, глянул на Видану и бесшумно растворился в коридоре, откуда донес его приятный пси-голос: «До встречи, ребятки!» «Что тут происходит?» — с тихой угрозой спросила девушка, ожидая объяснения от Ставра. «Кто такой Шубин? Зачем он приходил? Чего испугался?» Панкратов посмотрел на кассету с записью в своей руке, спрятал в карман, попрощался с Диего и проследовал к выходу с одной мыслью: «Если вернулся камигрант Шубин, значит, вернулся и Грехов. Только почему он не появился у себя дома, хотел бы я знать. И что пытался выяснить Шубин, собираясь проникнуть в дом Габриэля?» Нападение на шале. Глава правительства Земли жил недалеко от здания Всевечи, которая занимала треть острова Хачин, расположенного посередине одного из красивейших озер среднерусских равнин, озера Селигер. Дом Велизара стоял на окраине старинного русского городка Осташково и помнил, по уверениям хозяина, еще набеги литовских рыцарей. Сложен он был из того же камня, привезенного издалека, что и стены древнего монастыря Нилова пустынь, отреставрированного еще два столетия назад и превращенного в один из храмов православной веры. Герцог не раз бывал в доме Велизара и ориентировался в нем отлично, поэтому никто из домочадцев Архонта Всевечи не видел, благодаря пси-маскировке, как комиссар прима отдела безопасности УАЗ вошел в кабинет хозяина. Видели его лишь наблюдатели эшелона прикрытия, которых он инструктировал лично. Да, Велизар, учуявший Эрма за километр от дома. Кабинет был одновременно и спальней Велизара, сочетая приметы обоих помещений. Но главное, что в нем горел настоящий камин, не лишний даже в жару летом, потому что толстые стены дома всегда были холодными. Велизар читал старинную книгу. Шел уже первый час ночи, но Архонт все вечер не ложился. Спал он очень мало. Что случилось? Он кивнул на второе кресло у камина, приготовленное для гостя заранее. Герцог сел и с удовольствием вытянул ноги к огню, некоторое время созерцая танцующее пламя. Час назад стало известно, что в базе данных «Умника», а также во всех банках информации УАЗ, исчезла вся информация о камигрантах. Велизар, не мигая, посмотрел на комиссара, по энергично насмешливому лицу которого бродили отсветы огня. Это выгодно скорее даже не Фагу, а больше самим коммигрантам. Точно так, ваше сиятельство. Еще одно косвенное свидетельство того, что коммигранты вернулись. Но есть и прямое. Панкратов видел Анатолия Шубина у дома Грехова. Я уже знаю. Герцог хотел спросить, откуда, но передумал. У Архонта Всемирного Веча была своя служебная информсеть. Но тогда и сам Грехов должен быть здесь. Больше да, чем нет. Однако вряд ли мы найдем его, если он сам не захочет общаться с нами. Может быть, объявим экстрапоиск или хотя бы ВВУ? Примечание. ВВУ – императив внезапно возникшей угрозы. Приводит силы безопасности в состояние повышенной готовности. Конец примечания. Чрезвычайные меры не всегда эффективны, тем более в таком положении, как наше. По сути, мы в подполье, а твое реноме пошатнулось крепко. Ал-Саддан официально обратился в Секон с заявлением о недопустимо безответственном поведении Синклита старейшин и лично комиссара Прим О.Б. Гиделорм вынужден искать компромиссы, чтобы выиграть время. Но ты же знаешь закон Джухэни. Компромисс всегда обходится дороже, чем любая из альтернатив. Примечание. Джухэни. Один из законов Паркинсона. Конец примечания. Я готов уйти с поста хоть завтра, но проблема моя ничего не решит. Вот именно, мой дорогой. Да и возможностей у комиссара ОБ больше, чем у охотника-одиночки. Но все-таки будь готов к работе индивера, опера свободного соло. Всегда готов. Я с этого начинал. Тихо свистнул домовой. Велизар включил консорт-линию, и рядом с креслами, сидящих у камина, возникла часть кабинета со столом, креслом и приставкой инка. В кресле сидел в халате Гиделорм. Звонил он из дома. «Привет, владыка». Председатель Секона и бровью не повел, узрев гостя. «Включи-ка пси-сопровождение». Дальнейший разговор проходил в пси-диапазоне и длился несколько секунд, поэтому перехватить его никто бы не смог. «Вы уже знаете о коммигрантах. Очень хорошо. То есть, конечно, все плохо. Но у меня возник вопрос. Если они включились в игру в качестве эмиссаров Фага, то каков их интерес в этом деле? Какова причина, вынудившая их стать на сторону врага? Если считать Фага врагом. Причина должна быть архиубедительна, но я таковой не вижу. Мы тоже. Но еще нет уверенности, что коммигранты превратились в диверсантов, в F-террористов. Лобоис, например, вообще остался на земле, добавил герцог. И вряд ли выступит на стороне Фага. Пауль. Твой трон шатается. Я делаю все возможное, чтобы сохранить за тобой должность, но у Ал-Саддана очень много помощников. Кроме того, его поддерживает Шкурин, у которого тоже немало сторонников в Секоне, и Вечи. Будь готов к отставке. Герцог насмешливо глянул на Велизара, но промолчал. Он-то готов, ворчливо заметил Архонт. Были бы готовы мы. Коммигранты — сильный противник, непредсказуемый и жестокий. Вспомните их деятельность во времена пришествия конструктора. Если каким-то образом фаг их закодировал, прольется много крови, прежде чем мы их обезвредим. Надо предполагать худшее. Ряды сторонников фага растут, а наши тают, не так ли? Выведен из строя Баренц. Убит Утхин Аунг. Утхин Аунг не успел стать нашим сторонником. Он был сам по себе. А Баренц? Да, с ним все сложнее. С виду он вполне пришел в норму, работает, но что-то с ним случилось. Впрочем, может быть, я слишком строг. В одном ты прав. Велизар подбросил в огонь сосновое полено. Уровень противостояния повышается. Сначала это были люди, нормалы, подвергнутые, очевидно, глубокому кодированию, которые и развязали кампанию травли паранормумов. Затем появились закодированные паранормы. Теперь камигранты. Кто еще перейдет в лагерь фага? Чужане? Орелоуны? Или серые призраки? Те, кого мы не знаем? Кстати, не могут ли это быть лемоиды? Представители неизвестного нам вида разумных? Я имел в виду людей. «Ты имел в виду Грехова», — мрачно сказал Гиделорм. «Я его знаю плохо. Вернее, не знаю совсем». «Я тоже», — шевельнулся герцог. «Не хотел бы я выглядеть слишком категоричным», — ответил Велизар. «Но я знаю его достаточно хорошо». Даже Видана не знала, какую хитроумную систему охраны своего охотничьего домика-шале соорудил Аристарх Железовский. А уже тем более не подозревала, кто пришел к домику в это раннее утро 22 июня. К счастью, девушка отсутствовала, вызванная домой матерью по причине, которую объяснить не смогла бы и сама мать. Поэтому гости действовали смело и быстро. С помощью пси-локатора, удостоверившись в отсутствии хозяев. Их было трое, одетых в стандартные уники лесников. Четвертый, контролирующий операцию, наблюдал за ними сверху из четырехместного аэра. Но был еще и пятый, о котором они не догадывались, невидимый и неслышимый, упакованный в боевой хамелеон и обладающий естественной пси-защитой. Когда первые трое попытались войти, сломав дверь, открывавшуюся по старинке наружу, их встретил выброс парализующего газа, выведший из строя первого переступившего порог. Затем электрический разряд поразил второго, а третьего встретило страшилище — Динго, сенсорным ответом, которого проектировал сам Аристарх. Не испугавшаяся универсала. Сражение закончилось тем, что непрошенный гость получил сотрясение мозга от рухнувшей балки, и четвертому пришлось в спешном порядке эвакуировать группу, потому что начинался пожар. Когда машина с грабителями-неудачниками скрылась за деревьями, в дом проник пятый и был встречен вицем-сторожем, играющим одновременно и роль домового. Это юркое создание плевалось электричеством, метало острые предметы и, судя по атакам, неплохо видело пришельца, который в конце концов не выдержал и ответил выстрелом из своего оружия, понизившего температуру в округе градусов на 30, а в точке применения на все 250. После этого чужак нашел панель инка, подсоединился к нему и начал прослушивание. Но сирены пожарных галеонов с неба заставили его бросить это занятие. Расстреляв компьютер и остальное оборудование домика, гость удалился. Он не знал, что за всем происходящим следила видеокамера, установленная Железовским на сосне неподалеку и способная видеть сквозь стены. Сигнал тревоги Аристарх получил сразу же после проникновения непрошенных гостей в шале, но застать их он не успел, добравшись в мещеру к моменту, когда озадаченные пожарники уже улетели. Тушить было нечего, пожар погас сам собой. У разрушенного домика ждали хозяина лесники, молодой и постарше, делясь впечатлениями, но это были уже настоящие лесники. Несмотря на летнее солнечное утро, здесь было холодно. Трава и кусты вокруг дома почернели и съежились, а стволы нескольких сосен потрескались, лопнули, словно от резкого перепада температур. Выслушав рассказ старшего лесовода, Аристарх, по взглядами мужчин, обошел груду бревен, все, что осталось от шале, поворошил обломки, находя следы, невидимые глазу. «Хорошо, что пожар погас», — заметил с сочувствием молодой лесник. «А то вообще ничего бы не осталось. Правда, странно, что он сам погас, а будто потушил кто газом. Вам помочь?» «Спасибо», — мрачно отозвался Железовский. «Я справлюсь, да и друзья помогут». Лесники потоптались немного, с оторопью разглядывая траву и сосны, и, наконец, ушли. Аристарх подождал, пока они отойдут подальше. Снял с сосны микрокамеру. Ему нужна была аппаратура, чтобы просмотреть запись. И вскоре он знал все, что случилось. Четверо грабителей его не заинтересовали. Никого из них проконсул не знал, зато пятый заставил заволноваться. Еще и еще раз Аристарх просматривал запись, пока не сделал вывод. Сказал глухо: «Ну, приветствую тебя на земле, Юра». Пятый, чье лицо мелькнуло в записи всего на один миг, когда он, разъяренный сопротивлением вице, отключил маскирующий костюм и выстрелил, был камигрантом Юрием Лейбаном. Не оставалось сомнений, камигранты вернулись. Появившись дома, Аристарх вызвал Видану к себе, и та примчалась из управления, оставив Ставра ломать голову над срочностью вызова. «Чем ты занималась у меня на даче?» — осведомился Железовский у девушки, одобрительно оценив ее наряд. Никаких новомодных веяний, голубые шорты и блузка, красивые сандалии, оплетающие ноги до лодыжек, бусы и серьги из натурального металла с аквамарином. «Отдыхала», — ответила Видана, озадаченная вопросом. «Смотрела видео, спала, играла с сынком. Во всяком случае, не скучала. А что?» «Во что ты играла с сынком?» «Да что случилось, дед?» Железовский в двух слоганах передал внучке суть происшедшего. Понаблюдал за ее реакцией. Улыбка, недоумение, растерянность, тревога. «Итак, вспомнила?» «Что им было нужно? Или я лично?» «Не думаю. В этом случае они действовали бы иначе. Да и тебя искали бы не на даче, а дома или в погранслужбе. Скорее всего, они что-то искали. А к тебе никто не звонил, когда ты там была?» «Не звонили, но заходили. Ставр и Хин, пограничник из техцентра, давний знакомый. Я как раз рисовала картину пересечения. А может, им был нужен Панкратов?» «Это забавно. Значит, и Ставр, и этот твой Хин появились у тебя лично? Очень забавно. И все же, что за картину ты рисовала?» Аристарх был терпелив. «Мне Инк ничего не сказал, после твоего ухода, хотя был обязан. Потому что это развлекаловка. Я рисовала для себя. Было интересно, Инг правильно принял это за игру. А рисовала я картину пересечения потоков сил эгрегоров, темного и светлого, взяв за прототип южномусанские и северославянские эгрегоры. Вот теперь кое-что проясняется. К сожалению, Инг не уцелел. Не можешь ли ты восстановить картину? Конечно, могу. Там финал получался какой-то странный, будто южномусанский эгрегор слишком быстро реагирует на изменения обстановки и может концентрировать энергию векторно. Впечатление такое, что им кто-то управляет, хотя это невозможно в принципе. Слабость связи внутренних носителей пси-поля эгрегора делает его общее поле почти недоступным для волевого контроля. Я, наверное, чего-то не учла при расчете интерференции сил. Но это же смешно, дед. Неужели из-за моей игры разгромили твою дачу? Может быть. О своих картинах и расчетах никому ни слова. Если вывод подтвердится, многое станет ясно. Видимо, наш противник научился использовать поле эгрегора для конкретных целей. Но это действительно невозможно. Значит, возможно. Теперь я понимаю, что произошло с Ярополком во время посещения резиденции Алсадана. Никакая это не лептонная разведка, а использование концентрированной мощи эгрегора, усиливающей пси-вектор лидера. Как Баренц выдержал, неизвестно. Ступай к Ставру, расскажи ему все, но к шале не суйтесь, я сам разберусь. Занимайтесь своими делами. Но, дед, я сказал, ты слышала. Аристарх улыбнулся, притянул девушку к себе, чмокнул нос. Удачи вам, ребятки. Будьте осторожны. Все это рассказала Видана Панкратову, упустив только последний эпизод. Помолчали, сидя на столах в помещении сектора пограничных проблем, в котором находился оружейный склад. «Вы Хинна давно знаете?» — спросил Ставр, погруженный в свои думы. Видана хотела по привычке возмутиться. «Какое ваше дело?» Но посмотрела на удивительно спокойное и сосредоточенное лицо безопасника и ответила: «Полгода». Познакомилась у кого-то из общих друзей на вечеринке. Парень не глупый, хотя и метит в лидеры без особых на то оснований. Получилось, будто она оправдывается, и Видана рассердилась на саму себя. Но Ставр понял ее сразу. «Извините, что спросил. Я не собираюсь вмешиваться в ваши личные дела. Но за Хинном необходимо понаблюдать». Девушка остыла, нехотя кивнула. Дед тоже заинтересовался его персоной. «Однако, по-моему, Хилле просто увлекся мной, и за этим не кроется ничего серьезного». «Ну и что мы будем делать, командир?» И Видана спрыгнула со стола, прошлась вдоль стеллажей с оружием, взяла с полки импульсный разрядник, повертела в руках, сменила на универсал, потом потянулась за парализатором типа «Кобра» на другом стеллаже. Излучатель подавления воли был красив, изящен и опасен, как готовая к удару змея. Название ему выбрали удачно. «Осторожнее, он заряжен», — предупредил Ставр, вроде бы и не глядя на девушку, и в то же время любуясь ее грацией. «Не читайте наставлений», — вспыхнула та, внезапно направляя на него ствол парализатора. «Даже Эрму и супербарсу невозможно уйти от широкоугольного выстрела. Слабо? Попробовать. В то же мгновение Ставр исчез. Реакция у Виданы была природная, отменная, да еще усиленная тренировками. Но она просто не знала, что возможен иной темп жизни, еще более быстрый и мощный. Оглянуться ей не дали. Сильные руки обхватили ее сзади, сдавили запястье, вырвали излучатель. Еще какое-то мгновение Видана чувствовала тепло тела Ставра. И тут же он оказался в 3 метрах от нее, подкинул пистолет, ловко подхватил его и положил на полку. Снова уселся на прежнее место, глядя скорее куда-то сквозь стену, чем на девушку. Еле сдерживая ярость и слезы, та шагнула к нему, но вдруг поняла, почувствовала, что в его эмоциональной ауре нет ни тени насмешки, самодовольства или презрения. Только ровное свечение уверенности, непробиваемое самообладание и умение ждать. И, кроме всего прочего, сдержанное восхищение, явно относящееся к ее особе. «Черт бы вас взял!» — медленно сказала Видана вслух. «Как вы это делаете?» Ставр вернулся из мира грез, улыбнулся. «Если захотите, научу. Но к делу». Он перешел на пси-речь. «Сегодня мы разделимся. Вы определитесь с заводом вицев андроидов. Кто им давал заказ и на какое количество. Затем свяжетесь с Хином и, как бы невзначай, предложите снова собраться под Владимиром у озера. Попробуем выяснить его связь с Нагуалем. И последнее. Пожалуйтесь на меня, Хинну. Мол, я задаю глупые вопросы о Нагуалях и эгрегорах. Запомните, как он будет реагировать. Вы думаете, что он? Но если Хиллая эмиссар Фага, вам после этого не поздоровится. Он не тянет на эмиссара. Не более чем пешка в большой игре. Но я как раз и хочу, чтобы на меня вышел эмиссар. Да, чуть не забыл. Помните, Диего Инг Грехова выдал нам интенсионал по видам борьбы. Я посмотрел. Этим стоит заняться всерьез. Даже я многого не знал. Если хотите, вечером приходите ко мне, позанимаемся. Лучше вы ко мне. Я не любительница навещать тех, кто может прийти сам. А чем займетесь вы? Наукой, серьезно ответил Ставр. Меня заинтересовали лемоиды. Кроме того, я хочу поговорить с нашим новым знакомым, Германом Лобовицем, а также пообщаться с учеными, изучающими голос пустоты. И последнее. Если Грехов отметил на модели метагалактики места появления Нагуали, почему бы их не поискать? «Я с вами», — категорично заявила Видана и добавила угрожающе. «Только посмейте улыбнуться или запротестовать». Протестовать Ставр не собирался, но улыбки сдержать не смог. Степан Погорилый жил в Днепропетровске на бульваре Славы в доме коллективного пользования типа «Дикий полевой рай». Издали дом походил на колючую головку чертополоха. Впрочем, надо признаться, весьма неплохо смотрящуюся, эстетически завершающую ландшафт города, сверху действительно похожего на цветущий луг. Квартира Степана с изменяющейся геометрией внутреннего объема смотрела окнами-стенами на 3 стороны света, кроме юга. а внутреннее техническое оснащение позволяло ей менять интерьер в широком диапазоне модных форм и моделей. Так как Степан в настоящее время жил один, от него ушла очередная жена, хотя со всеми женами он поддерживал дружеские отношения, то комнат в квартире было всего три. Кабинет-спальня, гостиная-спальня и кухня-спальня. И все это отражало современный уровень домостроительства, то есть было воздушно-текучим, комфортным, бликующим, плывущим. Ни один из предметов обихода не держал определенной фиксированной формы, меняясь от любого сотрясения среды, даже от настроения хозяина или гостей. Но изредка комбинации выстраивались в единый зрительный ряд, и тогда гостиная превращалась то в рыцарскую залу времен короля Ричарда Львиное Сердце, то в крестьянскую избу Киевской Руси, то в готические хоромы неоуральского Ренессанса. И все же основным было состояние калейдоскопа с облачно-небесным оттенком. Хозяин встретил гостя с бутербродом в руке, сунул бутерброд в рот, руку протянул ставру, промычал: «Рад видеть, айда на кухню». Интроморфом он не был, но интуитивом слыл сильным, к тому же мог воспринимать мыслепередачу, направленную ему лично. Не мог только ответить слоган речью. По белому облачно-пенному пространству кухни летали мыльные пузыри с бутербродами, фруктами, тарелками и стаканами с напитками. Степан ловил их один за другим, быстро съедал и швырял освободившуюся посуду в стены, где она исчезала без следа. Он и гостю предложил завтрак, но Ставр съел только ореховое пирожное и горсть земляники, с удовольствием наблюдая за трапезой одетого в одни плавки хозяина. Он вдруг понял, что соскучился по широкой физиономии Степана, по его гримасе, обозначающей улыбку, по карим желтым блеском глазам, по фигуре плотно сбитой и крупной, кряжестой, и по его жестам, которыми он сопровождал речь. Сначала Степан сообщил новости, касающиеся своего семейного положения. Потом пересказал события в мире, которые по каким-то причинам взволновали его и заставили сопереживать. И, наконец, перешел к своему хобби. Он занимался многопространственным конструированием и строил упакованные миры. Его мечтой было создание фантом-объема, развернув который, владелец мог в нем жить некоторое время. Ставр с интересом просмотрел коллекцию упакованных миров. Бусы, отсверкивающие перламутром, будто сделанные из жемчуга, серьги с камнем, похожим на рубин, перстни с такими же камешками, фигурки несуществующих зверей и сказочных персонажей. И внутри каждой был закапсулирован объем пространства, примерно равный кубу, грани которого по площади превосходили футбольное поле. «Один недостаток», — пригорюнился Степан. «Они нестабильны. Через два дня после упаковки развертываются спонтанно. А так как внутри каждого 12-мерное компактное пространство отрицательной кривизны, то схлопывание резко понижает температуру в объеме, равном закапсулированному». «И что случилось не раз, да?» — догадался Ставр со смехом. «А что соседи?» «Да, в общем, нормально. Однако уже приходила компания каких-то молодых парней, очень крутых, из породы кошачьих, тигры, львы, леопарды или орлы. Пригрозили, что если еще раз устрою морозильник, они мне покажут, что такое жара». интерморфы приходили?» «Да нет. Нормальные ребята. Только чуть более нервные». «Я пообещал, конечно. Теперь приходится следить, чтобы разрядка происходила под контролем инка в автоклаве. Если придут еще раз, позвони мне». «Да я как-нибудь сам справлюсь. Зря, что ли, на тренировки по пассо дьяко ходил». «Почему пассо дьяк, а не русбой? Ты же европеец, и стать у тебя славянская. На худой конец позанимался бы лучше айкидо». «Но мы отвлеклись. Значит, твои бусы взрываются, а ты не можешь их зафиксировать. Мало того, некоторые из них теряют устойчивость даже от достаточно мощного пси-импульса. Ко мне однажды зашел приятель интроморф, ты его не знаешь, и одно кольцо развернулось от его пси-взгляда. Захотелось ему, видите ли, посмотреть, что там внутри. Переполох был изрядный, да и комнату потом пришлось ремонтировать. Смотри, ты не озорничай». Ставр, который давно пытался заглянуть в одну из жемчужных бусинок, поежился и, чтобы скрыть замешательство, бодро сказал: «Может, применишь другие принципы компактификации?» «Это какие же?» «Принципы, потому и принципы, что не позволяют действовать иначе. Что такое, например, кварк? Это 12-мерный стринг, то есть суперструна, у которой в нашем трехмерном пространстве развернуты 3 координаты, а остальные 9 свернуты. И что ты из стринга не делай, получишь только кварк». «Я не о наших принципах говорю. Тартариане тоже являются свернутыми пространствами, но внутри их действуют свои законы, ни капли не мешающие нашим, понимаешь?» «Голые тартариане там живут. Почему бы тебе не попробовать копнуть в этом направлении?» По остановившемуся взгляду товарища Ставр понял, что попал в точку. Степан уже работал, схватывая идею на лету. Панкратов похлопал его по плечу, собираясь потихоньку уйти. Но Погорелый очнулся, запротестовал. Пришлось остаться еще на какое-то время. Пили кофе по-холостяцки, с молоком и сливками, ели фрукты, рассказывали анекдоты, вспоминали общих знакомых, играли в чатуранг с инком. Степан распаковал один из перстней, показав весь процесс через синтезированную инком имитацию спрятанного мира прямо в комнате. И Ставр почувствовал, что именно этой встречи ему не хватало. Он нуждался, если не в отдыхе, то в разрядке, восстановлении душевного равновесия, убеждаясь в правильности формулы. Эрм тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Перед расставанием Степан прервал вдруг свой монолог и серьезно сказал: «Панкратов, ты все-таки гений. Ты даже не представляешь, какую идею подкинул мне с тартарианами. Хочешь, я за это тебя познакомлю с моей бывшей женой. Отличная женщина, красивая и готовит лучше любого кип-повара». Ставр засмеялся. «С какой именно? С первой? Последней? Нет уж, спасибо. Чего ж ты ушел от нее, если она готовит как волшебница? Как ты живешь теперь, гурман? За тобой ведь уход и уход нужен». «Я нормально живу», — махнул рукой Погорелый. «По Стивенсону. Вот как жить хотел бы я. Нужно мне немного. Свод небес, да шум ручья, да еще дорога». Стивенсон. Бродяга. «Тогда я за тебя спокоен. Будешь на Тартаре, кланяйся всем нашим. Они тебя помнят. А может быть, и я там появлюсь в скором времени». Степан проводил его до двери, но было видно, что он опять работает, размышляет. Этот человек был по-настоящему счастлив, хотя и не осознавал этого. Вернувшийся из вечности. Рано утром позвонила мама. Она могла бы поговорить с ним и через пси-канал, но захотела увидеть сына извне, по видео. Ставр уже не спал. Он успел потренироваться, позавтракать и занимался с компьютером, собираясь начать новую VR-композицию по роману Жана Дюма «Самохина Тюряга». Рабочий инк уже выстроил ассоциативный ряд условно-знаковых координат. И Ставр готов был прыгнуть с утеса сюжета в океан версификационных интриг. Звонок мамы вырвал его из мира реальных грез настолько своевременно, что Ставр даже почувствовал облегчение. Он знал, что человека, играющего в игры с виртуальной реальностью, больше 7 часов подряд ждет обезвоживание организма. У него начинается распад мышечной ткани, уменьшается объем сердца, увеличивается выход кальция, а главное, он теряет ориентацию, в каком именно мире живет. По сути, VR-фильмы могли стать и стали своего рода наркотиком, особенно для тех, кого природа обделила красотой, смелостью, силой физической и силой сексуальной. Поэтому многочасовые фильмы были запрещены, а тем более многосерийные секс-пиры. Но и композиции других жанров были достаточно притягательными, чтобы люди, особенно молодежь, игнорировали закон и уходили в выдуманные миры надолго, иногда на 2 суток. Заканчивался такой поход обычно смертью. И хотя Ставр писал свои фильмы, встраивая в них пси-выключатель, срабатывающий после 2 часов игры, но и его зачастую игра захватывала так, что выход из нее оказался едва ли не трагедией. «Привет, мальчик!» Ольга Панкратова всегда называла его так. И Ставра это уже давно не огорчало. «Я тебя снова оторвала от игры?» «Привет, ма!» Ставр улыбнулся, любуясь матерью. «Ты всегда звонишь вовремя». В свои 52 мать выглядела на 20 с хвостиком. И Ставр вполне понимал отца, который влюбился в нее с первого взгляда. Правда, где пересеклись пути бравого Стармена, даль-разведчика и магистрессы историка археологической академии, ни один из них не рассказывал. С тех пор Ольга Панкратова успела стать лордом историосоционики и часто пропадала в экспедициях с группой историков или археонавтов, а Прохор Панкратов так и не изменил своей тяги к великой пустоте, из одной экспедиции даль разведки ныряя в другую. Когда он появлялся на земле, для матери наступал праздник, и она срывалась с работы, не обращая внимания ни на кого. Впрочем, не меньше радовался и Ставр. Отец для него был высшим авторитетом во всех делах. «Скучаешь? Могу приехать». Мама жила с отцом в Салехарде, и добраться туда от дома Ставра можно было за 1/2 часа. «Я знаю, что ты занят. Потерплю. Да и па скоро вернется, я сердцем чую. А вот за тебя тревожно. Ты уж поосторожней там, Эрм, в своих сферах. Сердце мне подсказывает, что придется тебе не сладко. Я буду осторожен, ма, обещаю. Мне вчера бабуля звонила и даже предупреждала, так что я готов. Не беспокойся, мы могем за себя постоять». Мать улыбнулась, передав улыбкой тысячу оттенков любви и привязанности, помахала рукой. «Могла бы и не звонить. Я и так тебя слышу. Но захотелось вдруг просто увидеть». Стаур почувствовал укол раскаяния. Он не наведывался к родителям больше 2 месяцев. Пробормотал. «Час слов, ма. Завтра заскочу. Приготовь мне к обеду чего-нибудь вкусненького». «Приготовлю и буду ждать. Пока, мальчик». Видеопризрак матери растаял. Стаур посидел немного, перебирая в памяти былые вечера с отцом и матерью. Потом похлопал рукой по панели инка. «Извини, братец, игра отменяется. Нас ждут великие дела и великие люди». «И меня, надеюсь?» — спросил Фил. «А ты останешься дома», — отрезал Ставр. «Теренчию одному скучно». Он намеревался встретиться с Лобовицем и посетить еще раз дом Грехова. Видан не звонила, значит, ничего существенного сообщить не могла, поэтому Ставр, как не тянуло его позвонить самому, решительно пресек попытки второго «я» соблазнить его на пси-сеанс, экипировался в соответствии с программой дня и через 20 минут вышел из аэро у дома Грехова. Дверь открылась, как только он появился в поле зрения инка Диего. В доме со времени прошлого посещения ничто не изменилось. Не чувствовалось и присутствия хозяина или кого-нибудь другого. «Весь к вашим услугам», — возвестил Диего Вирт с каким-то даже удовольствием, как почудилось Панкрату. Только что по сети Спрута прошла интересная сентенция «Большого никто». Хотите послушать? Ставр не сразу сообразил, что под «большим никем» инк подразумевал эффект наведенной разумности, известный также под названием «голос пустоты». «Спасибо. Послушаю». Диего включил запись, и в гостиной зазвучал пси-голос самого странного из искусственных существ, созданного не человеком, но и не без его помощи, надмашинного организма из длинномерных сетей связи, изредка проявляющего признаки псевдоразума. «Откуда мы и куда идем? Зачем мы? Все равно исчезнем завтра». Ставр пожал плечами. «То же самое, но гораздо звучнее, сказал 1300 лет назад Омар Хайям. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым?» «О да», — с едва уловимой иронией согласился Диего. «Но ведь Хайям был человеком, а большой никто так далек от всего человеческого и так близок». Ставр понял, что его мягко пожурили, предлагая подумать на досуге над тем смыслом, который вкладывал в свои слова Диего Вирт. Большой никто действительно был удивительным существом. Стоило попробовать поймать момент его рождения и задать пару вопросов типа «Кто вы и что чувствуете?» «Вы уже изучили пакет информации по рукопашному бою, который я вам передал?» Настроение Ставра слегка упало. «Еще не успел. Посмотрел только. Нет времени». «А напрасно, молодой человек. Эти знания могут пригодиться вам в любой момент. Обязательно займитесь программой даже в ущерб другим делам». «Хорошо, обещаю. Понимаю, что выгляжу смешным. Ставр замялся, формулируя цель своего появления здесь. «Но нельзя ли поближе рассмотреть модель домена?» «Я так и думал, что вы заинтересуетесь», — мысленно кивнул Инг. «Отчего же нельзя?» «Можно. Однако не лучше ли полистать интенсионал с координатами на Гуале?» «Вас ведь волнует именно это?» Ставр потерял дар речи. Диего Вирт выдал слоган, равнозначный довольному смеху. «Что, не ожидал?» «Это не я внезапно прозрел, как вы подумали. Это Габриэль предусмотрел возможность подробной ситуации задолго до вашего рождения. Берите кристаллокассету, и Бог вам в помощь». Ставр безмолвно взял выданную Инком пластинку с записью, повернулся, чтобы уйти, и в это время Диего спросил: «Извините, Ставр, вы один пришли сюда?» «Один». «Тогда это становится интересным. ПФ у вас с собой?» «Всегда». «Окей, включите его на полное пси-подавление». Ставр не понял, и Диего добавил: «К нам приближаются две группы людей, в пси-ауре которых радостных гармоник маловато. Вернее, нет совсем. Понимаете? Пусть они думают, что дома никого нет. Не лучше ли вызвать линейную СОП? Да и я могу позвать на помощь обойму быстрого реагирования, как опер СПП». «Не стоит. Посмотрим, что они собираются делать». Ставр включил псифильтр, хотя мог бы задавить свой псишум и без него. Через минуту он уловил ментальное шевеление в полукилометре от дома Грехова. Действительно, к дому шли две группы в 3 и 5 человек, причем среди них был интроморф, или, по крайней мере, паранорм, чей мысленный шум по характеристикам был близок к пси-сфере интроморфа с некоторыми специфическими завихрениями. И, видимо, подход к дому просматривался системой видеокамер, внедренных в стволы деревьев и в камни, потому что Диего высветил на экране КПР пси-картину окрестностей, на которой хорошо были видны в пси-диапазоне, естественно, две группы людей. Но в световом диапазоне Ставр ничего не увидел. Все 8 человек были запакованы в хамелеоны и шли бесшумно, огибая кустарник, живописные валуны и деревья. И целью их был коттедж Грехова, вне всяких сомнений. Первыми подошли 5, обошли коттедж кругом, заняли позицию возле входа и окон, а также у второго входа со стороны реки. Последний член группы поднялся на антиграви к окну второго этажа, за которым шел кабинет Грехова с моделью метагалактики и Диего Виртом. Правда, видеть Инка и Ставра он не мог. Стекла были зеркальными. «У них оружие», — предупредил Ставр, учуяв локальные источники энергии. «Вижу», — отозвался Диего и обратился к замаскированным пришельцам на звуки, изрядно перепугав тех, кто подошел ближе.